Вопрос 468. Насколько верно, что христианская религия требовала одно время абсолютного аскетизма? Как-то я занимался психотренингом, стоял, сосредоточившись и закрыв глаза, и мысленно желал здоровья и счастья всем людям на земле. Вдруг на улице загласила какая-то бабка. «Чтоб ты сдохла!» — подумал я и продолжил свои занятия. Из реальных историй. Христианская религия требовала сдержанности в сексуальных проявлениях. Хотя когда-то в России была секта скопцов. Члены секты проповедовали крайний аскетизм, считая, что таким образом они проводят христианские идеи, будто бы источником человеческой греховности являются плотские, мирские желания, которые необходимо подавлять. Скопцы прибегали к хирургическому вмешательству для того, чтобы оскопить человека, то есть стерилизовать, кастрировать и этим изгнать из него плотский дух.